сведения о преподобном Ефиме Архангелогородском. Память 20 января, 2 февраля. О преподобном Ефиме Архангелогородском ничего не было известно до обретения его мощей 7 июля 1643 года. Житель города Холмогоры, кузнец Астафий Трофимов, роя яму для установления кузнечного горна во дворе своего боярина князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского, обнаружил гроб, который принял за клад. Пытаясь выкопать его, Астафий позволил себе выговорить невежливо, за что был поражен болезнью, расслаблением. Астафий рассказал о происшедшем, молился у гроба и получил исцеление. Боярин Буйносов и другие лица, бывшие свидетелями происшедшего, поняли, что они обрели мощи неизвестного им чудотворца. Впоследствии у гроба святого стали совершаться чудесные исцеления. Мощи его были перенесены в Архангельскую церковь в честь происхождения честного креста Господня. Боярин Буйносов построил над ними гробницу, в которой собирался народ для поклонения и моления об исцелениях. У гроба совершались молебны со звоном и панихиды. Местное духовенство с усердием исполняло беспрерывное торжественное почитание новоявленного чудотворца. В 1644 году старец Архангельского монастыря Иосиф составил и подал боярину Буйносову опись о чудесах преподобного. А боярин устроил расспрос, свидетелями которого явились некоторые духовные лица Архангельска. В результате были собраны устные и письменные свидетельства о чудесах преподобного. Из этих рассказов удается по крупицам собрать сведения о личности преподобного. Некоторым лицам он являлся во сне, но не называл имени, хотя обычно указывал местонахождение своих мощей. Так что было ясно, что это именно и есть новоявленный чудотворец. Имя преподобного Ефимия услышали только Козьма Игнатьев, служитель Архангельского монастыря, и некая Ксения из Емецкого погоста. Остальные или не расслышали, или забыли, или им вовсе не было сказано. Внешность и одежду преподобного все они описывают согласно. Это был человек высокого роста, с длинной с проседью бородой и с темными волосами. Он являлся в иноческой одежде или в светлых, сверкающих ризах. Только один человек видел его в срачице и порцах. Еремею Нестерову он сообщил, что приставился тому 120 лет. Вот и все скудные данные о личности преподобного Ефимия. Однако почитание чудотворца продолжалось. В 1829 году на основании дела об обретении мощей, записи рассказов о чудесах, была написана служба.